Глава 248.1. Тотальная резня. Маленькое отродье, сколько мне еще тебя ждать? Я тебе не газель, ты, шут, успокойся, черт возьми. Ну, поторопись, члены гордости околачиваются неподалеку, им на глаза попался ездовой питомец. Скорее всего, они уже собирают людей, пока мы тут разглагольствуем. Я не собираюсь рисковать своей шкурой ради тебя, если их будет слишком много, я уйду. Пожалуйста, нет. Ты свирепый и могучий нуба-танк, разумеется, ты сможешь взять на себя и сотню таких. Я даже отправлю тебе фотки своей голой кузины. Вэйянер была по-настоящему безумной, используя даже такое супероружие. Чжан Ян, усмехнувшись, сказал: «Давай быстрее». Под рукой у него была тень пустоты, поэтому парень не боялся, что его поймают или устроят засаду. В худшем случае, Чжан Ян все равно сможет активировать очарование влюбленного, чтобы телепортироваться прямо к Сунь Синьюй. У него было множество вариантов. Как и ожидалось, плавающий огненный шар вскоре вернулся с более чем 20 дополнительными игроками, стоявших позади него, вкупе с ними составляя группу из 25 игроков. Чжан Ян, обведя их взглядом, обнаружил, что среди них было всего лишь 5 заклинателей. Он уверенно улыбнулся. Может быть, бежать не придется. Чжан Юй, если подумать, может, на этот раз тебе стоит мне поклониться. Плавающий огненный шар был полон уверенности. Сложив руки, он сверкнул дерзкой улыбкой. Чжан Ян, демонстративно взобравшись на своего маунта, взмахнув боевым топором, сказал: «Ну, мы могли бы пойти по простому пути, но раз ты настаиваешь на трудном, то, так тому и быть, убить». Все 25 членов гордости взревели в унисон, их рдишеры начали выпускать в него атаку за атакой. Чжан Ян, спокойно посмотрев на летящие в него снаряды, обратил внимание на игроков ближнего боя, копошащихся ниже, формируя строй. Они, отрезая ему пути к отступлению, начали свое движение вперед. Чжан Ян ехал на своем медведе, подобно грузовику компании Мацк Труцкс, врезаясь в пшеров и отправляя их в полет. Гордости была далеко позади, когда дело доходило до прохождения подземелий. Кроме плавающего огненного шара, который был экипирован в полный набор серо-серебряного снаряжения, большинство игроков были едва ли выше 50 уровня, а экипированы в лучшем случае в зелено-медное снаряжение. Бойцы ближнего боя никоим образом не могли пробиться через защиту Чжан Яна, не нанося ему абсолютно никакого урона. Единственная угроза для него исходила от небольшой группы заклинателей, находящихся в тылу всей группы. К сожалению, их было так мало, что они почти ничего не могли изменить. Гонг, гонг, гонг. Чжан Ян ударил вора, отправляя его прямо в дерево. В этот момент его маунт значительно замедлился, позволяя другим игрокам приблизиться к нему. Кровавая ярость, горизонтальный удар. Серия великолепных значений урона украсила поле боя. Главной целью этой атаки было не навредить врагам, а найти воров, которые находились в скрытности. Разоблачить их означало помешать им использовать навык засады. Хотя они не могли нанести ему никакого урона, раздражающие статусные эффекты еще никто не отменял. Санкция. Поджигающий волосы на груди метнул в Чжан Яна молот, с мерцающим золотым светом над головой. Он был мгновенно оглушен на 5 секунд. Недолго думая, Чжан Ян активировал волю воина, спрыгивая со снежка. Плавающий огненный шар вытащил запечатывающие поводья, готовый приручить огненного чокоба-цыпленка. Он однозначно смотрел на Чжан Яна свысока, если верил, что всего лишь один стан купит ему достаточно времени. Шуф, дикий рывок. Получив мысленную команду Чжан Яна, снежок врезался прямо в плавающего огненного шара, пока его хозяин пробирался к пшерам. 696, 742, 645, 821. Огненные шары и ледяные стрелы, выпускаемые 4 заклинателями, врезались в Чжан Яна, едва ли щекоча его. Экипированные в зелено-медное снаряжение 50 уровня, своими заклинаниями они едва ли могли нанести урон, превышающего 700, даже используя они свои самые мощные навыки, вроде взрывного пламени и ледяного дракона-убийцы, которые увеличивали их базовый магический урон в 3 раза, они все равно не смогли бы навредить Чжан Яну. Между тем, игроки-охотники могли с тем же успехом поливать Чжан Яна соевым соусом, поскольку их стрелы попросту отскакивали, не нанося более 0 урона. Что такое онлайн-игры? Разве это не снаряжение, не так ли? Различия между зелено-медным и желто-золотым снаряжением были просто кардинальны. Шуф, Чжан Ян бросился на одного из заклинателей, используя рывок. Ему потребовалось меньше 8 секунд, чтобы добраться до задней линии. Критический удар разрушительного удара, наложенный волей воина, все еще действовал. 8848. Разрушительный удар, критический удар, аркх. У этого заклинателя было всего лишь 5120 очков здоровья. Он никак не мог отразить этот удар. Рухнув на землю, маг моментально превратился во вспышку белого света. 136, 158, 182. И у взрывного пламени, и у ледяного дракона-убийцы был 10-секундный откат, в результате чего заклинатели могли атаковать лишь огненными шарами и ледяными стрелами, наносящими урон равный удвоенной магической атаке. Если предыдущая атака была жалкой, то с этой все было еще хуже. Тем не менее, эти ркшеры находились далеко друг от друга, следуя рациональным приказам плавающего огненного шара, не давая Чжан Яну поймать их всех за один заход. Нападающие ближнего боя догнали и окружили его еще раз. Хотя эти игроки не могли нанести большого урона, их статусные эффекты, будь то понижение скорости, связывание или оглушение, они безумно надоедали. Чжан Ян немедленно призвал слугу, чистый лотос, приказывая ей войти в скрытность, пока он уничтожал поджигающего волосы на груди и других. Сотрясение мозга, яд понижения скорости, куча навыков со статусными эффектами были использованы прямо на Чжан Яне. Чжан Ян боролся со всем этим, игнорируя их эффекты. Ему нужно было отразиться только статусы оглушения. Не стоило тратить свои навыки на статусные эффекты, которые всего лишь замедляли его, не останавливая полностью. Оставшиеся 3 заклинателя все еще могли атаковать своим взрывным пламенем и ледяным драконом-убийцей, и, не будь никакого КД, смогли бы вынести его секунд за 20 или около того. А пока ему придется убить игроков, окруживших его. У хранителя все еще было исцеление берсерка, которое он планировал использовать, когда прижмет, чтобы в мгновение ока полностью восстановиться. Взрывная волна. Чжан Ян, отступив 2 шага назад, наклонился, прежде чем отправить ударную волну, оглушающую всех пширов гордости на 4 секунды. Громовой удар. После 2 АЭ-атак, его цели находились на грани смерти. Если бы не целители, надрывающие свои спины, исцеляя своих товарищей по команде, они были бы уже уничтожены. «Солнце пляжа, кто-нибудь, уберите от меня этого медведя!» — кричал во все горло плавающий огненный шар. Златоухий король медведей, желто-золотой ездовой питомец, способный наносить более 1900 единиц урона в секунду, в то время как плавающий огненный шар был экипирован в хлипкую тканевую броню, которая вряд ли могла обеспечить много защиты. Лидер гордости уже лежал в ногах снежка, в основном, атакующего его своими гигантскими лапами. Плавающий огненный шар, быстро активировав ледяной барьер, вошел в состояние полной неподвижности и непобедимости, продолжая кричать о помощи. Чжан Ян, громко рассмеявшись, сказал: «Мне действительно жаль, они слишком заняты спасением своих собственных задниц». Несмотря на то, что их поддерживали 4 целителя, неоднократные АЭ-атаки Чжан Яна оставили в живых 13 нападающих ближнего боя. Целители не могли поддерживать в живых всех одновременно, поскольку Чжан Ян начал нападать на тех, кто был ближе всего к смерти. Силовой удар. Удар щитом. С каждым ударом, убивающим одного игрока, даже урон, наносимый подавлением брони, был больше 1000. Чжан Ян тут и там нанес несколько быстрых ударов для верности. Чжан Яну оставалось 4 секунды до того, как будут сняты все статусные эффекты, в то время как у гордости в живых осталось лишь 9 нападающих. Удар в почку. Воры не могли позволить себе ждать 5-звездочного удара в почку. Первый вор, сумевший накопить 2 звезды, сразу использовал навык, вгоняя Чжан Яна в 3-секундный стан. Навык замены активирован. Чжан Ян сразу же стал на 5 секунд неуязвим, а поскольку слуга «Чистый лотос» уже была в скрытности, согласно ранее отданному приказу, противники не могли даже нанести по ней одного удара, не видя ее, если бы они, конечно, вообще знали о ее существовании. Глава 248.2. Тотальная резня. Порез, удар. Резануть, рубануть. К тому моменту, когда эффект неуязвимости закончился, еще 3 игрока погибли. Горизонтальный удар. Громовой удар. В хаосе ужасных криков упало еще больше тел. Чжан Ян, взмахнув своим боевым топором вверх-вниз, активировал еще один разрушительный удар, который, пронесшись по полю боя, сразил последнего пшера. «Матерь Божия, Он уничтожил нашу линию фронта. Боже мой, у него осталось еще 3/4 здоровья. Как нам с ним вообще сражаться? Группа гордости не могла удержаться от криков, столкнувшись с игроком-монстром. Что еще им было поделать? В этом сражении разница между рангами снаряжения стала очевидной. Если нарцисс мечты была бы той, кто атаковал его, то у нее был шанс убить его менее чем за 20 секунд. Кроме того, она была экипирована лишь в снаряжение 50 уровня. Достигни она 60 уровня и будь полностью экипирована в желто-золотое снаряжение, она бы загнала Чжан Яна в угол, заставив его использовать все свои спасательные навыки. Ранее Чжан Ян уничтожил около 30 игроков гордости, при этом одетый в неполный набор серо-серебряного снаряжения. Теперь, когда он превосходил своих противников в снаряжении на 2 уровня, это был тотальный праздник крови. Ёбаный пиздец. Блять. Ледяной барьер длится всего лишь 10 секунд, и плавающего огненного шара все равно ждала судьба тряпичной куклы, когда Снежок возобновил бы свои атаки. Благодаря рыцарю-целителю, надрывающему свою задницу, чтобы исцелить его, лидер гордости еще не был мертв. Однако мог ли зелено-медный целитель исцелить больше, чем нанесет желто-золотой ездовой питомец? Ответом на это было большое-пребольшое нет. Чжан Ян уже мчался на всех парах к кшерам, которые в ответ на это просто дрожали. «Босс, мы ему совершенно не ровня, мы должны отступить», — выкрикнул кто-то. В то время как заклинатели могли нанести ему хоть какой-то урон, охотники попросту уже сдались, видя, как их атаки ничего не сносят врагу. Некоторые из них даже побросали свои луки, в отчаянии упав на колени. Целители мрачные стояли на своих позициях, уже на автомате исцеляя своих товарищей. Все были шокированы. Против убийцы богов Чжан Яна, их исцеление было подобно фейерверку, запущенному посреди настоящих взрывов. «Отступаем, отступаем!» – смущенно кричал плавающий огненный шар. При смерти они не могли потерять уровни, но очки опыта, да, им потребуется около 7 дней, чтобы поднять один уровень, и эта цифра была не шуткой. Однако сможет ли он на самом деле уйти? Что вам первым придет в голову, когда вы слышите о ездовых питомцах? Скорость. Пробовать обогнать ездового питомца было полным идиотизмом. Плавающий огненный шар сумел пройти лишь несколько шагов, прежде чем был сплющен лапами Снежка. Пак, сверкающая серебром шляпа упала прямо на землю рядом с трупом плавающего огненного шара. Чжан Ян тут же подбежал за ней. У него уже было такое снаряжение, но если он мог сделать это назло плавающему огненному шару, то почему бы и нет? Остальные просто разбежались. Чжан Ян, быстро оседлав Снежка, бросился в погоню. Еще трое были жестоко убиты, прежде чем другим удалось, порвав свои свитки телепортации, раствориться в воздухе. В его предыдущей жизни некоторые высокоуровневые игроки периодически блокировали главные входы на низкоуровневые локации, развязывая сражение один против множества. Чжан Ян никогда не понимал этого. Это было совсем не весело. На самом деле, даже хорошо обученный оперативник любого известного спецподразделения не смог бы противостоять сотне мирных жителей в прямом столкновении. Но в игре, с достаточно хорошим снаряжением и нужным уровнем, такая фантазия могла стать реальностью. Неудивительно, что американцы любили создавать экшн-героев, было просто здорово наблюдать за тем, как один человек разбирается с целой армией. Во-первых, это было пыткой для новичков, это было попросту несправедливо и бессердечно. Будь у них одинаковые уровни и снаряжение, это была бы совсем другая история. Разумеется, Чжан Ян никогда не будет намерен находить и убивать игроков низкого уровня только ради удовольствия и адреналина. Однако, в данном случае, в основном, он действовал в целях самообороны. Это было бы несправедливо по отношению ко всему набору снаряжения, что он носил, не прояви он свою силу над их дерзкими чувствами. Спустя почти 20 минут, Вэйянер, наконец, прибыла, и выглядела она более безумной, чем когда-либо ему вообще доводилось видеть, даже во время крупномасштабных сражений. Увидев Чжан Яна издалека, она громко закричала ему: «Нуба-танк, мой малыш все еще там?» Чжан Ян, слегка нахмурившись, тихо сказал по групповому каналу: «Маленькая девочка, разве ты не знаешь, что есть что-то, что называется групповым каналом? Если я люблю кричать, то почему не могу это сделать?» Вэйянер подбежала к Чжан Яну, осматривая окрестности и тут же замечая птенца. Ее лицо расплылось в радостной ухмылке, она побежала к нему. «Эй, птичка, скоро ты станешь моей, Вахахаха, ты же не смотришь снова что-то вроде невесты для поездки один, не так ли? Хаем, у меня сейчас нет на тебя времени, оставь меня. Вэйянер, достав запечатывающие поводья из своего рюкзака, обхватив ладонями, держала их, молясь: «Всем богам там, на небе, пожалуйста, даруйте мне свои благословения, позвольте приручить его с одной попытки». Она повторила эти строки еще несколько раз, словно какую-то странную мантру, прежде чем, волнуясь, использовать запечатывающие поводья. 10%, 20%, 30%. Пак, неудача. Увы, ты слишком плохая, даже боги не хотят иметь дел с таким отродьем. Чжан Ян, не сумев сдержаться, смеялся над ней. Хаем, они просто ленивы, я все равно не верю в богов. Вэй Янер повернулась на 180 градусов от своего многобожия, используя еще раз запечатывающие поводья со словами: «Я верю в Чуньгэ-2, верю, что это птица». Чжан Ян чуть не упал со своего снежка, задыхаясь от смеха. «Пак, неудача». Вэй Янер неистово взревела. Чуньгэ тоже оказалась ненадежной. Чжан Ян, упав от смеха, сказал: «Маленькая девочка, две штуки запечатывающих поводий стоят 200 золотых». Вэй Янер горько посмотрела на него. «Нубатанг, ты должен мне все это компенсировать. С чего бы это? Ты позвал меня на это. Если бы ты меня не позвал, как бы я потеряла эти запечатывающие поводья? Это причинно-следственная связь. Причина и следствие, понимаешь?» Чжан Ян почувствовал знакомую капельку холодного пота, стекающую по лбу. Эти кузины обладали таким уровнем скупости, который можно было бы классифицировать как уникальную форму искусства. «Маленькая девочка, почему вы двое так много копите?» Чжан Ян, не сумев сдержаться, спросил. «Если я не буду копить, мне не хватит и 50 тысяч долларов», язвительно сказала ему Вэй Янер. Чжан Ян тупо моргнул, спрашивая: «Вы тратите больше 50 тысяч долларов в месяц?» С его точки зрения, эти двое могли бы отказаться от траты даже части этого в месяц, это было бы очень похоже на них. «Эх, духи, сумочки, деньги уйдут после нескольких простых покупок, и мне приходится просить еще у кузины». У кузины раньше было только 50 тысяч долларов на карманные расходы, поэтому она была готова соскрести что-нибудь еще с меня, она причинила мне так много боли, что, в конце концов, я научилась копить деньги сама. Вэй Янер, недовольно надув губы, продолжила: «Теперь, когда кузина стала богатой, она стала полной скрягой. Эх, чтобы поесть у нее в доме, я должна делать дела по дому. Раньше у нее в доме была горничная, но с тех пор, как я начала ходить обедать, она была уволена, а моя жизнь стала горькой. Столько противоречий в такой запутанной истории. Да, я приручила, я приручила». Вэй Янер радостно запрыгала, когда пятая попытка оказалась успешной. Огненный чокоба, серо-серебряный боевой маунт, уровень 0 хп, 50. Маленькая девочка немедленно призвала птенца из-за уз призыва. Птенец, естественно, вел себя так, что она выглядела как приемный родитель. Он постоянно тыкался своей маленькой головкой в лодыжки Вэй Янер, что выглядело очень мило. «Нубатанг, теперь у меня есть птичка». Примечание Анлейта. 1. Невеста для поездки. Комедия, вращающаяся вокруг безрассудного тигра Вона, которого раздражает постоянное нытье его матери по поводу женитьбы. Поэтому он выбирает Чоу Мань Буня, симпатичного мужчину, переодетого в девушку, который позже встречает свою сестру, и все это превращается в странный треугольник. 2. Чуньгэ, сценическое имя китайской певицы, Крисли, андрогинно одевающийся. С течением времени термин претерпел изменения, став культурным обманом. Глава 249.1. Соперник в любви. На следующий день Чжан Ян, проснувшись рано утром, сразу же вошел в игру, его срочно зачем-то вызывала Вэй Янер. Таким образом, использовав свиток телепортации, он переместился в замок громового раската и направился к входу, как ему и сказали. Маленькая девочка сидела верхом на чрезвычайно красочном чокобо, лицо ее сияло от радости, от нее же кружилась голова. На лице Чжан Яна было что-то среднее между свирепым взглядом и улыбкой. Он спросил: «Маленькая девочка, ты позвала меня сюда, только чтобы я увидел птичку?» «Конечно же, нет». Вэй Янер быстро покачала головой, но улыбка ее стала только шире. Она, полная нетерпения, спросила: «Что скажешь, разве мой маленький цветок не красавец?» Когда дело касалось имен, учитывая маленького снежка или маленький цветок, эта маленькая девочка, казалось, могла давать лишь однотипные имена. Впрочем, если посмотреть на Снежка, Чжан Ян сам не отличался умением давать клички. «Хаэм, он определенно красивее, если сравнивать с тобой», — ответил Чжан Ян с невозмутимым выражением лица. «Я с тобой больше не разговариваю». Вэй Янер в ярости подняла подбородок. Чжан Ян, не сумев сдержать улыбки, сказал: «Хорошо, тогда я пошел». «Нет, стой, кузина все еще ждет, пока ты спасешь ее». Вэй Янер быстро догнала Чжан Яна на своем чокобо, говоря: «Я даю тебе шанс спасти девушку, попавшую в беду. Кузина, безусловно, будет тебе благодарна, ты сможешь взять все ее тело». «Ха!» Хохотнув, Чжан Ян сказал: «Это не девушка, это кровавая сирена, вроде тех, которые топят тебя своим пением. Зачем мне спасать сирену, которая напрашивается на смерть, стоит быть начеку, делая это? Глянь-ка на Сюй Синя 1, который спас белую змею 2, посмотри, какими несчастными они оказались. Пуи, ты, должно быть, человек, у которого в личной жизни все печально», — фыркнула Вэй Янер. «Да, да, тогда в чем дело?» Чжан Ян не видел никаких признаков присутствия Хань Инсюэ, сирена обычно была неотделима от этого отродья. «Ты же еще помнишь того парня, о котором мы говорили, Ло Ян Мина?» «Да, парень, который преследовал ведьмин снег до самой Англии, но позже его выгнали из института, где она училась. А что с ним?» «Да, да, да», — Вэй Янер закивала головой. «У этого парня рожа толще, чем у древней цивилизации. Даже когда кузина полностью отвернулась от него, он все равно продолжает к ней липнуть, словно кусок собачьего дерьма. Он на самом деле начинает ее раздражать. Каждый день он звонил и бормотал какие-то отвратительные слащавые словечки. Она разбила на кусочки уже третий телефон. Хе-хе, это действительно разбило ей сердце. Представив себе, как Хань Инсюэ разбивает телефоны с сожалением на лице, Чжан Ян, не сумев сдержаться, рассмеялся. «У тебя действительно отсутствует совесть, не так ли?» Вэй Янер очень быстро раскритиковала его, но сама начала хихикать. «Я думал, что у тебя там горела задница, из-за того, как ты звала меня, но это все». Чжан Ян неодобрительно нахмурился, казалось, что ее ум работал не так, как у обычного человека. «Это ты, тот, кто бежал сюда, словно твоя задница была в огне». Вэй Янер никогда не отказывалась от маленькой войны слов, продолжая: «Разумеется, нет, неужели я выгляжу такой скучной? Мы не знаем, как Ло Мин Ян узнал, что кузина играет в Готэ Смерцле, и уж тем более как он узнал ее игровой вид. Сегодня утром он пришел, разыскивая ее, с тех самых пор не может от нее отлипнуть. Я всегда буду смело делать то, что правильно, поэтому специально позвала тебя, принцепант, чтобы спасти принцессу. Какого черта, почему бы тебе попросту не убить его? Какие могут быть проблемы?» Чжан Ян, не переставая, качал головой. «Ты действительно глуп. Рожа у Ло толще, чем городские стены. Убийство на нем не сработает, он придет, подобно бессмертному кошмару. У меня есть отличная идейка, почему бы тебе не притвориться ее парнем, чтобы избавиться от этого назойливого парня?» Чжан Ян, закатив глаза, сказал: «Маленькая девочка, ты пытаешься спасти ведьмин снег, или ты пытаешься подтолкнуть меня в горящую печь? Даже если мне просто надо сыграть, я все равно чувствую холодок, бегущий по моей спине. Хе-хе, у кузины такие же гены, как у меня, ты должен чувствовать себя благословленным, притворяясь ее парнем». Вэй Янер, потянув Чжан Яна за руку, сказала: «Быстрее, быстрее, кузина взорвется в ближайшее время. Мне было бы все равно, не живи я с ней в одном доме, но если это повлияет на мой обед, моя жизнь станет несчастной. Боже мой, а я-то думал, что ты просто присматриваешь за ней». Хе-хе. Пройдя по переулкам, они увидели Хань Инсюэ в углу, а рядом с ней мужчину-воина, стоящего на коленях рядом с ней. В обеих руках он держал букет черных роз, предлагая его ей. Святое дерьмо, эти цветы покупались за реальные деньги. В Готэ Смерцле есть множество магазинов, продающих товары, которые являются чисто косметическими. Различные кольца, ожерелья, аксессуары, все это можно было там купить. Они не давали игрокам никаких бонусов к атрибутам, но все были тщательно продуманы и привлекательны на вид. Разумеется, это делало их чрезвычайно дорогими. Например, платиновое кольцо с надписью «Люби ее, а затем купи это для нее» обойдется вам в 99 999 золотых. Это были так называемые предметы роскоши, и цветы также попадали под эту категорию. Этот букет цветов, который держал игрок-мужчина, был самым дорогим выбором в флористическом магазине. Каждый цветочек стоил по 9999 золотых. Кроме того, спустя один день, цветы автоматически завянут. Это был самый деньгосжигающий предмет, когда-либо существовавший. Хотя платиновое кольцо было дороже, оно не испортится и никуда не исчезнет. Этот игрок не скрывал свою личную информацию. Имя Илюблю Ханьянсюе, 10 уровень, мужчина-человек, воин-берсерк, плавали прямо над его головой. Не было никаких сомнений, что этим человеком и был Ло Ян Мин. 1. Сюйсянь, мужчина из романа «Легенда о белой змее», который влюбился в белую змею, переодевшуюся в женщину по имени Бай Сучжинь. 2. Белая змея, женщина в романе «Легенда о белой змее», которая влюбилась в Сюйсяня. Глава 249.2. Соперник в любви. Маленький снег, я действительно люблю тебя, пожалуйста, просто прими волну прилива моей любви к тебе. Подойдя ближе, они услышали, чем там занимался Ло Ян Мин. Лицо Ханьянсюе почти посинело. Она, вероятно, была слишком раздражена, чтобы даже сказать нет. Ло Ян Мин, ты и вправду тупой. Кузина уже сказала тебе катиться домой сотню раз, почему ты не понимаешь? Вэй Янер, больше не сумев это терпеть, зарычала на него. Кузина Янер, как ты можешь так говорить со своим кузеном? Ло Ян Мин выпрямился, увидев Вэй Янер. Повернувшись, он ответил ей строгим тоном старшего. «Как он может быть твоим кузеном, если он и ведьмин снег?» Чжан Ян не мог не задуматься. «Он сын двоюродной сестры моего отца, а кузина – дочь сестры моей матери. Значит, они не связаны кровными узами». Махнула рукой Вэй Янер. Ло Ян Мин, однако, настороженно уставившись на Чжан Яна, сказал: «Кузина Янер, кто этот человек? Не забывай о нашем положении. Пожалуйста, не водись с этими шавками». Что за черт, этой фразой он получает 10 из 10 баллов в номинации «Провоцирование людей на избиение». Вэй Янер, фыркнув, сказала: «Ты, тот, кто носишь фамилию Ло, не слишком ли ты самонадеян? Если бы мой отец не спонсировал тебя, твоя фабрика даже не была бы открыта. Халтуря, пользуясь своими собственными людьми, ты своими действиями почти уничтожил кровь и пот моей матери и ее сестры». Лицо Ло Ян Мина сразу же побледнело, он сказал: «Кузина Янер, не выдвигай ложных обвинений в адрес ни в чем не повинных людей. Ведьмин снег, поехали, разве мы не договорились раньше, что будем вместе поднимать уровни?» Чжан Ян помахал Ханьянсюе. Взгляд, с которым Ло Ян Мин смотрел на Чжан Яна, мгновенно перешел из настороженного в откровенно презирающий. Повернувшись к Ханьянсюе, он спросил: «Ханьянсюе, кто это?» «Эй, я скажу это только один раз». Чжан Ян, подъехав на своем снежке, встал между Ханьянсюе и Ло Ян Мином, смотря на последнего со своего возвышения. Протянув правую руку и подняв указательный палец, он сказал: «Ведьмин снег, моя женщина, и тебе лучше, черт возьми, перестать беспокоить ее. Ха-ха, откуда ты тут взялся? Какое право имеешь преследовать моего маленького снежка?» — парировал Ло Ян Мин. «Ты идиот, она была моей женщиной с незапамятных времен. О каких правах ты говоришь? Ты действительно долбанный придурок». Чжан Ян специально постоянно ругался, изо всех сил стараясь нанести несколько серьезных ударов сердцу Ло Ян Мина. Ло Ян Мин побледнел еще сильнее, все его тело задрожало, но спустя некоторое время он, вдруг улыбнувшись, сказал: «Маленький снег, это актер, которого ты наняла, верно? До сих пор у тебя никогда не было парня, твое сердце забито мной. Боже, мистер Ло, вы можете стать еще более отвратительным». Вэй Янер сделала вид, что блюет. «Пошли, дорогой муженек». Ханьянсюе призвала своего штормового бушующего лютоволка, соблазнительно смотря на Чжан Яна, и сладко говоря эти слова, ее спаситель почувствовал дрожь, бегущую по спине. Сердце его на секунду потеряло ритм, и в плохом смысле. Три маунта начали набирать скорость, оставляя Ло Ян Мина в одном из переулков. «Вы, ублюдки, независимо от того, играете вы или нет, Ханьянсюе, моя, и только моя», — залаял Ло Ян Мин на спины быстро исчезающих трех игроков. Лицо его было похоже на лицо гоблина, когда он кричал: «Ты, ебаная сука, ты унижала меня в течение стольких лет, просто подожди, пока я не заполучу в свои руки шелковистый и мягкий холдинг, и, сделав его своим, ты будешь моей игрушкой до самой смерти. Я понимаю, что у вас немного грязные отношения». Отъехав на некоторое расстояние, начал говорить Чжан Ян. «Думаю, что теперь все нормально и тебе можно рассказать». Вэй Яньер посмотрела на Хань Инсюэ и, не увидев возражений, продолжила. «Более 20 лет назад, когда моя мать и тетя все еще учились в университете, они взяли кредит, чтобы основать шелковистый и мягкий холдинг. Эти двое были лучшими дизайнерами в мире. За короткое время они сделали шелковистый и мягкий холдинг крупной компанией». Чжан Ян на мгновение был потрясен, никогда не понимая, что шелковистый и мягкий холдинг был основан их матерями вместе. «Тогда, около 17 лет назад, моя мать и тетя полетели в Европу, чтобы принять участие в выставке дизайна одежды. Кто бы мог подумать, что по пути туда их самолет разобьется. Моя мать и тетя». Вэй Яньер стала мрачной, глаза ее начали слезиться. Чжан Ян, в шоке уставившись на нее, спросил: «Южные авиалинии, Са-1077, а, откуда ты знаешь?» Вэй Яньер и Хань Инсюэ обернулись, смотря на него, глаза их расширились от шока. Чжан Ян, тяжело вздохнув, сказал: «Мои родители тоже был в том самолете». Все трое на мгновение замолчали. «Нуба-танк, подумать только, нас постигла одна и та же судьба». Вэй Яньер похлопала Чжан Яна по плечу, как старого друга. Возможно, в некотором роде, их души были связаны. Неприятные воспоминания быстро нахлынули на него, он поспешно сказал: «Пожалуйста, продолжай». «Да, Вэй Яньер», кивнув, сказала: «Так что моя мать и тетя оставили свои доли в компании мне и моей кузине. Однако, прежде чем мы достигли совершеннолетия, компания находилась под присмотром моего отца и дяди. Несколько лет назад у дяди обнаружили рак, и он скончался. Ради меня, моя кузина позволила моему отцу присматривать за холдингом от ее имени. Но, на самом деле, он не делает ничего хорошего, используя наши акции, чтобы спонсировать таких мерзавцев, как Ло, помогая им создавать свои собственные компании». Пожав плечами, она продолжила: «Я не против, но они очерняют нашу репутацию. Но поскольку они считаются дочерними компаниями шелковистый и мягкий холдинг, их действия отражаются и на нас. Они часто выбрасывают на рынок некачественные товары, что приводит к большому количеству возвратов. Компания, в которую вложили сердца и страсть мои мама с тетей, в данный момент находится в шатком положении. Мой отец всегда помогал своим родственникам. Хм, когда мне исполнится 18, настанет время поставить справедливость выше сыновьего благочестия. Я не позволю, чтобы усилия моей матери и тети были потрачены впустую». Глава 251. Пристанище 10 000 фантомов. «Основываясь на том, что ты мне только что сказала, получается, что этот парень Ло, утверждающий, что по уши влюблен в сучий снег, на самом деле попросту пытается заполучить ее долю в компании. Вот почему я сказала, что это отвратительно. Ниже некуда, сволочь». Вэй Яньер съежилась, описывая Ло Янмина. «Он бы трахнул ногу моей кузины просто для того, чтобы получить немного денег из мусорного бака компании. Я имею в виду, посмотри на этого парня. Притворяется успешным человеком, важничая, словно он какой-нибудь Билл Гейтс или другой парень из Apple. Мерзкий ублюдок». «Хорошо, хорошо, на этом я собираюсь тебя остановить. Шоу окончено, я пошел», — сказал Чжан Ян, останавливая медведя. «Ах, подожди, только вчера мы взяли один квест. Нам нужно попасть в какое-то призрачное место, чтобы убить там босса. Мне нужно, чтобы ты пошел с нами», — закричала маленькая девочка. «Что за призрачное место?» «Пристанище 10 000 фантомов. Как насчет такого? Страшно, не правда ли?» — сказала Вэй Яньер, пытаясь сделать лицо призрака. Чжан Ян радостно улыбнулся. «Так вы, ребята, знаете, где находится это пристанище? Дурак, ты действительно так туп, как выглядишь. Если бы мы знали, где оно находится, мы бы уже завершили этот квест», — сказала Хань Инсюэ, делая вид, что ее не затронули печальные воспоминания ее истории. Чжан Ян знал то, чего не знала Хань Инсюэ. Пристанище 10 000 фантомов – действительно хорошее место. Несмотря на страшное название, в этом инстансе находился босс, который дропал бесценные предметы под названием «Кристаллы Судьбы». Кристаллы Судьбы или Кристаллы Атрибута, как обычно их называли игроки, могли навсегда увеличить один из атрибутов игрока. Кристаллы Судьбы делились на три ранга – золотой, серебряный, медный. Золотые Кристаллы Судьбы увеличивали определенный атрибут на 10 очков, серебряные на 7, а медные на 5. Место спавнопристанища 10 тысяч фантомов не было известно. Это было нечто вроде мобильного данжа, который появлялся только на картах выше 50 уровня. После того, как все боссы внутри будут убиты, пристанище 10 тысяч фантомов исчезнет и заспавнится снова лишь через 10 дней. Поскольку кристаллы судьбы были таким особенным предметом, высокоуровневые игроки сразу же начинали стекаться к пристанищу 10 тысяч фантомов, как только оно спавнилось. Не было предела тому, сколько раз вы сможете зачистить этот данж, или сколько кристаллов вы сможете использовать на своем персонаже. Тогда, в своей предыдущей жизни, Чжан Ян был на этой локации лишь один раз. Все, что ему удалось, наблюдать за ордой мощных игроков, зачищающих все 7 этажей в мгновение ока. Он ничего с этого не получил. Хорошо, пойдемте, пойдемте. Чжан Ян был взволнован. Ханин Сюэ и Вэй Янер, переглянувшись, спросили: «Итак, какое сокровище таится в пристанище 10 тысяч фантомов? Почему вы спрашиваете, ТЦ?» Ханин Сюэ цокнула языком, посмотрев в зеркало. «Ты, хитрая обезьяна, твое волнение просто написано на твоем лице». Чжан Ян, рассмеявшись, ответил им: «Хорошо, боссы пристанища 10 тысяч фантомов с некоторым шансом могут дропнуть кристаллы судьбы, которые вы можете использовать, чтобы навсегда увеличить определенный атрибут. Вау-вау-вау-вау-вау, я хочу их. В таком случае, я беру силу и ловкость, кузина интеллект и дух, а вся живучесть идет в нуба-танка». Вэй Янер, подпрыгнув, пожала плечами с самодовольным взглядом типа «будь благодарен и за это, нищий». «Послушай, маленькая девочка, мне также понадобятся кристаллы силы, слышишь?» «Нет, никаких сделок». Вэй Янер закачала головой так сильно, что, прикрепив к ней две барабанные палочки, с ее помощью можно было бы играть на барабанах. «Ну хорошо, в таком случае, будем надеяться, что все дропающиеся кристаллы судьбы будут на живучесть». «Да». Все трое верхом на своих маунтах проехали через лес Танилы, миновал пустоши замерзших небес, оказавшись в мертвых пустошах. Немного пройдя, они попали в небольшую горную долину. Они уже издалека видели, насколько же жутким было это место. Темный, влажный воздух окружал долину, время от времени раздавался шум ворон, быстро машущих своими крыльями. «Хм, согласно описанию квеста, оно должно быть где-то рядом с этой долиной», — сказала Ханин Сюэ, сидя на своем лютоволке, бесцельно бродящим вокруг. Чжан Ян, осмотрев окрестности, заметил нечто, похожее на вход в гробницу. Там, несмотря на то, что ему удалось попасть в пристанище 10 тысяч фантомов лишь один раз, картина жуткого и зловещего входа четко отпечаталась в его мозгу. Все трое, отозвав своих маунтов, направились ко входу. Не стоило обманываться этим узким входом, внутри все было совсем иначе, словно небо-земля. Пристанище находилось в глубине горы, шириной оно было с футбольное поле, а, может, даже шире. Вдоль внутренней горной стены шел туннель в 20 метров шириной. Туннели образовывали длинный спиралевидный путь, уходящий все глубже и глубже. На стенах туннеля висели факелы, освещая темную пустую тропу. Они посмотрели вниз в центр горы с того места, где стояли. Это походило на гигантского монстра с широко раскрытой пастью. Эта спираль заворачивалась на минимум 7 кругов, каждый из которых был длиной до 5000 метров. Склон тропы был довольно крутым, впрочем, как и самой горы. Судя по одному только виду, казалось, что тропа уходила на глубину до нескольких сотен метров. «Нуба-танк, я тоже хочу себе нечеткую книгу навыков приручения зверя». «Надув щеки», — сказала Вэй Янер. Она была поражена тем, как златоухий король медведей Чжан Ян мог ходить рядом с ним, в то время как ее собственный маунт находился в заключении в ее инвентаре, поскольку она не могла призвать его в помещении. Чжан Ян хмыкнул. «Поверь мне, тебе лучше начать новую игру за охотника, чем охотиться за такой книгой навыков. Ах, если бы я знала раньше, я бы лично отрезала твою голову и потребовала бы за нее плату. По крайней мере, я смогла бы что-то получить», — излила свое разочарование Вэй Янер. «А почему здесь нет никаких монстров?» — настороженно спросила Ханин Сюэ. Путь впереди был полностью окутан тьмой, лишенный каких-либо движения и звуков. Тем не менее, благодаря огню факелов, они могли видеть на несколько сотен метров. Единственная проблема заключалась в том, что вокруг не было ни одного монстра. Чжан Ян, дернув бровью, озабоченно нахмурился. «Думаю, здесь может быть кто-то еще. тогда давайте поторопимся». Вэйянер, оттолкнувшись, бросилась вперед, не дожидаясь остальных. Чжан Ян и Хань Инсюэ, кивнув, побежали изо всех сил. Глава 252. Пристанище 10 000 фантомов. К счастью, пробежав только 200 метров, они уже заметили группу из более чем 20 игроков, сражающихся с кучей монстров. Группа эта состояла из игроков 5 различных гильдий, формирующих 5 групп по 5 человек. Хотя между ними и было расстояние в несколько метров, все же оно было не очень заметным. «Итак, сначала игроков или монстров?» – спросила Вэй Янер, переключившись на групповой канал. Чжан Ян, немного подумав, ответил: «Мы оставим их в покое. Если они попытаются выкинуть что-нибудь веселенькое, мы покажем им, как они будут смешно выглядеть, когда мы надерем им задницы. Как говорится, око за око». Чжан Ян ненавидел, когда над ним издевались. Именно поэтому он понимал, каково это, и не хотел атаковать без причин. Хань Инсюэ и Вэй Янер, кивнув, последовали за Чжан Яном. Все здешние монстры были элитными. Для обычного игрока эти монстры будут такими же жесткими, как мини-боссы. Вот почему, хотя в каждой из этих групп и были танк с целителем, они, похоже, постоянно менялись. Ни одна группа не состояла из 5 игроков из одной гильдии. Это было минимальное требование. Идеальная рейд-группа данжа требует 1 танка, 1 целителя и 3 нападающих. Тем не менее, снаряжение участников всех 5 групп было не одинаковым. Большинство из них были в зелено-медном снаряжении, и лишь некоторые из них в серо-серебряном. Судя по всему, продвигались они медленно, поскольку на убийство 1 монстра им требовалось около 40 секунд. Прогнивший скелет ходок, элита, нежить, уровень, 54 хп, 108000 защита, 300. Чжан Ян, вытащив свой желто-золотой боевой топор, ухмыльнулся: «Давайте убьем их всех, ай стиль». «Хорошо», кивнули Хань Инсюэ и Вэй Янер. С их мощным снаряжением, они могли с легкостью кайтить монстров, не являющихся заклинателями, даже если те были элитного ранга. Они могли сражаться даже против полевых элит. Это не было большой проблемой, если они работали вместе. «Держитесь рядом». Чжан Ян кинулся вперед, опережая все 5 групп, атаковав кучку монстров. Хань Инсюэ и Вэй Янер вместе с Медведем шли за ним по пятам. Поскольку снежок не нападал, все агро было сосредоточено только на Чжан Яне. Одним ударом он скайтил 7 или 8 монстров. Громовой удар. Чжан Ян, топнув по земле, замедлил всех монстров и, не оглядываясь, продолжил идти дальше и дальше. Иррррррр. Монстры подошли ближе, почти на расстоянии удара. Блок. Всплыло текстовое значение урона, отраженного блоком. Чжан Ян закончил свою цепочку горизонтальным ударом, создавая много агро. Черт возьми, эти трое сумасшедшие. Игроки из группы позади Чжан Яна видели, как он выполнил самоубийственный бросок, смотря на это с благоговением и недоверием. Даже если они хотели умереть, они не должны были так поступать. «Странно, вы не заметили в их группе охотников? Если я не ошибаюсь, за ним идет огромный медведь. Да, да, тот, у которого щит, должно быть, хранитель. У него ярость. То же самое касается и девушки с огромным боевым топором. Она, берсерк. Та, что в тканевых одеждах использует ману, должно быть, она священник. Уверен, что в их группе нет ни одного охотника. Как тогда они могут использовать питомца?» Чжан Ян продолжил атаковать монстров, по крайней мере, еще на протяжении 50-60 метров. Тварей, следующих за ним, набралось уже больше 4 десятков. Остановившись у стены туннеля, он закричал: «Маленькое отродье, твой выход». 201, 223, 208. Монстры, догнав Чжан Ян, протянули свои руки, атакуя его. Но все атаки наносили едва ли больше 200 урона. С этим ничего было не поделать, поскольку их базовый урон был в районе 2500. Они все равно оправдали свой статус элиты, сумев немного пробиться через сверхвысокую защиту Чжан Яна. Горизонтальный удар, громовой удар, взрывная волна, раскалывающий торнадо. Чжан Ян и Вэй Янер начали использовать все свои АИ-навыки, нанося сокрушительный урон всем монстрам вокруг. Они расправились со всеми окружающими их монстрами за 4-5 минут. Монстры после смерти дропали всякую ткань и тому подобные предметы, а также несколько монет. Улыбаясь и хихикая, две девушки принялись собирать боевые трофеи. Они специально попросили Чжан Яна поставить распределение любой, еще до того, как вошли в инстанс. Кто первый, того и тапки. Увидев, как группа Чжан Яна поломала всех элитных монстров, словно сухие ветки, игроки смотрели на них, полные недоверия. Сами они группой из 5 человек могли справиться только с одним монстром. Им даже приходилось осторожно выманивать по одной твари из кучи. Вымани он двух, им пришлось бы поднапрячься. А если трех, это был бы билет в один конец. Проблема заключалась в том, что в группе Чжан Яна было всего лишь 3 игрока. Как они могли столкнуться сразу с 40 монстрами? Они все еще люди, мы не можем просто позволить им взять инициативу на себя. Впереди должен быть босс. Первоначально эти игроки хотели рискнуть побежать вперед, следуя по пути, который только что расчистил Чжан Ян. Тем не менее тот не стал убивать всех монстров на своем пути, просто двигаясь вперед, чтобы привлечь внимание всех, кого только мог. Монстры, находившиеся дальше по тоннелю, быстро распространились, заполняя пробелы. Несмотря на то, что разрыв между ними стал больше, игрокам все равно пришлось бы их убить, если они хотели пройти вперед. Игроки, обменявшись взглядами, согласились, что Альянс – это их единственный шанс. После того, как две девушки закончили собирать весь лут, Чжан Ян снова рванул вперед. Всего за полчаса, таким образом, группа продвинулась далеко вперед настолько, что 5 групп остались позади, полностью окутанные тьмой. Поскольку у Снежка не было никаких АИ навыков, здесь он был несколько лишним. Хотя его ДПС тоже был высок, достигая 1800 единиц, это было ничто по сравнению с совокупным уроном Чжан Яна и Вэй Янер. Даже учитывая эффективность его рывков, площадь этой горной полости была слишком велика. За 3 часа они преодолели всего лишь 2 километра. Вероятно, им нужно было пройти в 2 раза больше, чтобы пройти только один круг. «Я устала, вот и все, с меня хватит», сказала Вэй Янер, похлопывая себя по животу. «Я так голодна, я поглупею, если мой желудок не получит еды. Как будто, поев, ты станешь умнее», прошептал Чжан Ян. Был уже полдень. Все 3 согласились сделать быстрый перерыв, после чего снова зашли в игру. Глава 251.1. Потерянная мечта. Пообедав, спустя 30 минут все вошли в игру и собрались вместе. Еще прежде чем они вышли из игры, Чжан Ян убил всех монстров в округе. Поскольку элитным монстрам требовалось на возрождение 5 часов, место было пустым и безлюдным, когда Чжан Ян, Ханин Сюэ и Вэй Янер вернулись. Все они продолжили свой путь, дойдя до конца первой части спустя 3 часа. Технически, весь туннель просто следовал форме горы изнутри. Спиральная тропа вела вниз к самой низкой и глубокой части горы, поэтому, по сути, Чжан Ян с группой попросту прошли полный круг с того места, откуда они пришли. Если бы они могли пробиться вверх, вход в гору оказался бы в 50 метрах сверху. Теперь они прибыли к тому, что казалось гигантским камнем, блокирующим путь дальше. Перед камнем стояла огромная, увеличенная в разы версия слившейся ненависти. Внутренности вываливались из прогнившего тела. У существа была пара рук и еще одна рука была пришита к спине. В каждой тварь держала по огромному тесаку. Кажется, зеленая жидкость, которая, падая на землю, разъедала ее, выпуская видимое облако газа, вытекала из всех частей тела существа. Отчаявшаяся слившаяся ненависть, серо-серебряный, нежить, уровень, 56 хп, 2000000 защита, 600, дай мне кристалл силы, дай мне кристалл силы, выпади, выпади, хой, Вэй Янер, сложив ладони, бормотала что-то невнятное, эй, тупица, чего ты там стоишь, давай быстрее, это всего лишь серо-серебряный босс, поторапливала Ханин Сюэ, хи-хи-хи, расслабься, сучка, продолжай тужиться, и ты ничего не получишь. Я проклинаю твоего будущего мужа, чтобы он был скорострелом один. Чжан Ян, рассмеявшись, рванул вперед, не давая Ханин Сюэ шанса ответить на его саркастическое оскорбление. Что-то непонятное проурчало слившаяся ненависть, большими шагами направляясь к Чжан Яну. 2206. Босс атаковал Чжан Яна, который специально позволил монстру ударить себя, вместо того, чтобы заблокировать атаку блоком. Он хотел оценить силу атаки монстра. Он был весьма доволен результатом. Если бы парень сражался с боссом изо всех сил, у него были шансы победить его в соло. Однако, поскольку он находился в закрытой локации, ему придется полагаться на объединенный режим с медведем, чтобы победить. Ханин Сюэ быстро накинула на Чжан Яна регенерацию. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Спустя 2 секунды вязкая зеленая жидкость, выплеснувшись из босса, попала на всех троих, нанося разный урон. «Блин, отвратительно!» — кричала Вейянер. Эта атака была гнилостной аурой босса, наносящей 1000 природного урона всем целям в радиусе 30 метров. Отчаявшаяся слившаяся ненависть была всего лишь одним из боссов-хранителей пристанища 10000 фантомов. Она была не очень трудным боссом, который, благодаря подавляющей силе, данной высокоранговым снаряжением, был побежден всего за 6-7 минут. Толстожопый босс, взвыв, упал на пол, растекаясь еще большим количеством зеленой жидкости. Как бы это отвратительно ни было, босс был довольно щедр. Он сбросил 2 предмета серо-серебряного снаряжения 50 уровня и 6 кристаллов судьбы. 1 на живучесть, 2 на силу, 1 на ловкость и по 1 на интеллект и дух. Все они были медного ранга и могли дать всего лишь плюс 5 каждый. Распределены кристаллы были так. Чжан Ян взял 1 на живучесть и 1 на силу, Вэйянер досталась 2 сила и ловкость, остальные были отданы Ханьинсюе. Кристалл судьбы. Живучесть, медный, используемое, использование, навсегда добавляет 5 очков к живучести. Все трое, удовлетворенно улыбнувшись, быстро воспользовались своими кристаллами. Динь, вы получаете 5 очков живучести. Динь, вы получаете 5 очков силы. Вместе с резким и четким звуком системного уведомления, атрибуты Чжан Яна получили небольшую прибавку. Хотя она и была мала, накопив большое количество кристаллов судьбы, его мощь будет значительно увеличена. Дорогу загораживает огромный камень. Как мы собираемся пройти через него? Вэйянер, уйдя влево, попыталась найти возможный проход через щели. Указав на чуть большую щель, она крикнула Чжан Яну: «Эй, нуба-танк, используй зелье уменьшения, мы сможем здесь пройти». Чжан Ян рассмеялся: «Маленькая соплячка, думаю, если ты заставишь себя через это пройти, твоя грудь станет еще площе. Пошел ты. Итак, как мы собираемся через это пройти? Легко, как кусок пирога. Ты не видишь свойств камней, мы можем атаковать их», — сказал Чжан Ян, доставая свой боевой топор и начиная бить камни. «Крепкие валуны, механизм уровень, 1 хп, 1000000 защита, 1000000 кланг, кланг, бах, бах». Двое атакующих ближнего боя принялись размахивать своим оружием и, в конце концов, разбили камни, превратив их в мелкую гальку. Как только они разобрались с камнями, 4 стрелы, пронзив воздух, попали в Чжан Яна и Вэйянер. Внезапно перед группой Чжан Яна появились 4 скелета лучника. Луки каждого из скелетов были сделаны из костей. Их глаза светились изумрудно-зеленым пламенем. Прогнивший скелет лучника Лита, нежить, уровень, 56 хп, 112000 защита, 300, 203, 217, 2321, 2367. Лучники, продолжая свои атаки, наносили Чжан Яну и Вэйянер очень разнящийся урон. «Ррр», медведь, зарычав, кинулся на одного из лучников. Точно так же Чжан Ян рывком бросился на другого лучника. Все монстры класса охотника будут автоматически пытаться разорвать дистанцию, когда кто-то с ними сближается. Рассчитав, Чжан Ян вынудил монстра отпрыгнуть в сторону, прямо ко второму лучнику, находящемуся в 10 метрах. Под ручным управлением Чжан Яна, снежок то же самое проделал с третьим лучником. С помощью тактики «один человек и один медведь», и рывок, и дикий рывок был разумно использованы, собирая всех лучников вместе. Обычно им пришлось бы преследовать монстров, но вместо этого, им удалось пасти их, словно овец. Чжан Ян использовал горизонтальный удар, громовой удар и взрывную волну, получая много агро у всех. Только после этого он начал устраивать им настоящий ад. Чуточку позже, все 4 скелета лучника были побеждены усилиями Чжан Яна и Вэйянер. Чжан Ян, воткнув свой топор в пол, принялся вглядываться в темноту туннеля, после чего вздохнул, несмотря на то, что впереди были просто толпы тварей. «Черт, они там все класса охотник, я не смогу их всех кайтить. У нас нет выбора, кроме как убивать монстров одного за другим». Раньше Чжан Ян мог контролировать и убивать монстров, потому что его мозг был многозадачным. Может, и кажется, что проделать такое легко, но на самом деле это серьезное психическое напряжение. Если бы он постоянно использовал свою многозадачность, не прошло бы много времени, прежде чем он сам оказался бы на земле. Потеряв способность к множественным убийствам, сила рывка команды значительно упала. Спустя какое-то время было уже поздно. Разойдясь, все члены группы своими путями пошли ужинать. К 7:30 вечера они вернулись и продолжили. Чжан Ян, заметив, что Сунь Синьюй была в сети, внезапно отправил ей приглашение. «Пойдешь с нами?» Холодная, как всегда, Сунь Синьюй была такой же тихой, как на кладбище, принимая приглашение. Чуть позже, она закричала: «Надень аксессуар!» Чжан Ян, ухмыльнувшись, надел очарование влюбленного. Ян. Он сделал это специально, просто чтобы заставить Сунь Синьюй открыть ее плотно закрытый рот. Шуш! Вспышка яркого света, и Сунь Синьюй материализовалась рядом с Чжан Яном. «Сестра Сунь, можно мне аксессуар? Позволь мне поиграть с ним несколько дней», — капризничала Вэй Янер. Не ответив ей, Сунь Синьюй оставалась такой же стойкой, как и всегда, даже не двинула мышцами, пока Чжан Ян не начал движение вперед. С появлением Сунь Синьюй, наступательная мощь группы возросла. Они добрались до второго босса к 12 ночи. Охотник на нежить Свен, серо-серебряный, нежить, уровень 57 хп, 2500 защита, 600 примечания Анлейта, 1, скорострел, человек, который быстро кончает. Глава 251.2. Потерянная мечта. Сильнейшим навыком этого босса были 10 выстрелов. Каждая из стрел могла нанести 2000 урона. Тем не менее, его так называемая сильнейшая атака оказалась полной фигней, когда босс нацелился на Чжан Яна. Полностью экипированный в желто-золотое снаряжение, Чжан Ян был супертанком с суперзащитой. Босс едва ли мог пробить его защиту. Подавлен. Полностью подавлен. Группе из 4 человек понадобилось всего лишь 5 минут, чтобы победить босса и получить 10 кристаллов судьбы. Одержав победу над боссом, они встретились с похожей каменной стеной позади. Группа решила не разрушать эту стену, вместо этого отправившись на боковую. Поскольку босс возродится лишь через несколько дней, группа не будет окружена монстрами, когда войдет в игру следующим утром. Из-за своей дневной работы Сунь Синьюй использовала свиток телепортации, перемещаясь в замок громового раската. Очарование влюбленных быстро воссоединит группу, когда понадобится. Перед тем, как уйти, Хан Инсюэ и Вэй Янер отдали свои ненужные вещи Сунь Синьюй для продажи. Будучи в душе истинными Плюшкиными, две кузины хотели использовать возможности своих инвентарей в целях заработка. Группе понадобилось 4 дня, чтобы добраться до 6-го этажа пристанища 10 тысяч фантомов. Все они получали немало кристаллов судьбы, но все медного ранга. Чжан Яну досталось 8 кристаллов на живучести, 6 на силу. Усиления, которые они давали, были не очень, но в целом равнялись получению 14 уровней. Это действительно был большой успех, если смотреть на все в перспективе. По сравнению с Чжан Яном, Хан Инсюэ и остальные получили уровень и немного опыта сверху. Поскольку уровень Чжан Яна был намного выше, чем монстров, которых он убивал, количество очков опыта, им получаемых, было снижено, однако он все равно смог достичь 62 уровня. На 5-й день Чжан Ян, Хан Инсюэ и Вэй Янер уничтожили последнюю каменную стену, достигнув самого низа пристанища 10 тысяч фантомов. Поскольку вся локация была спиральной, верхние 6 этажей были похожи на зрительские места на футбольном поле. 7-й этаж был довольно коротким и маленьким по сравнению с предыдущими 6. Пройдя всего 200 метров, они вышли на тропу, которая соединяла их с самой низкой частью карты, прямо как вход на футбольное поле. Огромное футбольное поле не разделяло ухоженных атрибутов реального футбольного поля. Земля здесь была крайне неровной, с выбоинами тут и там. В некоторых местах были даже ливневые истоки, от которых исходил весьма неприятный запах. Идя вперед, они могли слышать лишь влажные мягкие звуки своих шагов. Вокруг не было никаких монстров. Место было настолько тихим, что они могли практически услышать звук падающих капель. Все инстинктивно напряглись, готовые среагировать на любое движение. Именно тогда, шух, Сунь Синьюй материализовалась рядом с Чжан Яном, используя свое очарование влюбленной. Чжан Ян, Хан Инсюэ и Вэй Янер аж подпрыгнули, бурно реагируя на внезапное появление Сунь Синьюй. «Сестра Сунь, о, боже, не появляйся вот так из ниоткуда, ты напугала меня до смерти», — закричала Вэй Янер, похлопывая себя по груди. Чжан Ян вдруг вспомнил старый смешной анекдот. «Эй, слушайте, был один парень, и вот, приходит он на прослушивание, чтобы актером стать. Ну, инструктор дает ему слова, чтобы тот немного разогрелся. Он должен был сказать: «Дул холодный жуткий ветер, я был так напуган, что уронил кирпич». А парень, перенервничав, говорит: «Дул холодный жуткий ветер, я был так напуган, что уронил член». Фу! Все три женщины выразили свое отвращение. Ханинь Сюэ, скрестив руки на груди, покачала головой. «Дурак, как и почему ты научился всему плохому у этого извращенного толстяка?» Чжан Ян про себя посмеялся. «Если бы толстый Хань был здесь, услышав такие обвинения, он наверняка бы обиделся на столь клеветническое заявление». С самого своего детства Чжан Ян был очень непослушным. Несмотря на то, что он был моложе толстячка на 2 месяца, именно он повел толстого Ханя не по той дорожке. «Лучше не стоит раскрывать того, кто все это начал, сестра Сунь, разве ты сегодня не работаешь?» — спросила Вэй Янеру Сунь Синьюй. «У меня сегодня выходной». Сунь Синьюй всегда была такой прямой и простой. Ау! Вчетвером они двинулись вперед. Издалека казалось, что их рост постоянно меняется. Время от времени одна голова выпрыгивала над остальными. Путь был крайне неровным. По этой дороге так трудно идти. Хм, как будто эту дорогу устроили черные бизнесмены. Я могу проделать дыру даже ногой. Вэй Янер, сделав несколько шагов, озвучивала свои жалобы. Игнорируя тот факт, что каждый круг туннеля был длиной в 5000 метров, радиус их был равен лишь 800. Жаль, что не было более коротких маршрутов. Пройдясь по пустой дороге без монстров, с которыми можно было бы сразиться, группа потратила 10 минут или около того, чтобы добраться до самого центра пристанища 10000 фантомов. Когда группа приблизилась к месту, занимавшему несколько сотен квадратных метров, бесчисленные светящиеся шары света яростно засияли, освещая всю круглую платформу. Прямо в центре платформы появился монстр-нежить верхом на скелете боевого коня. На его правом плече лежал огромный боевой молот, полностью закованный в металлическую броню кроваво-красного цвета. Его пустые глазницы светились зелено-изумрудным пламенем через щели для глаз. Немертвый генерал Булан, серо-серебряный, нежить, уровень 60 хп, 5000000 защита, 700, почему не желто-золотой? Нахмурившись, спросила Вэй Янер. Чжан Ян улыбнулся. «Маленькая девочка, ты действительно думаешь, что желто-золотые боссы будут везде, как Макдональдс?» Вэй Янер невинно кивнула. Чжан Ян, тяжело вздохнув, лишь покачал головой. «Хотя они и победили ряд желто-золотых боссов несколько дней назад, это вовсе не означает, что желто-золотые боссы будут появляться повсюду, как грибы после дождя. Для начала, Чжан Яну просто повезло взять главный сюжетный квест. Вот почему они смогли столкнуться с таким количеством желто-золотых боссов. На данный момент желто-золотые боссы все еще оставались редкостью. Поторопитесь и убейте его. Мы бродим по этим дебрям, полным призраков, больше 4 дней. Посмотрите на моего бедного маленького лепесточка. Он всего лишь на 32 уровне. У нас даже не было возможности хорошенько погринть. Подождите». Сунь Синьюй, внезапно закричав, растворилась в воздухе с внезапным пуф. «Что случилось?» — спросила группа. Сунь Синьюй оставалась тихой. Спустя несколько секунд две темные фигуры были силой раскрыты. Над головами обоих кружили свой хоровод звездочки. Они были ошеломлены. «Воры!» — ахнула группа. Чжан Ян мысленно похвалил невероятное восприятие Сунь Синьюй, как и ожидалось от вора номер один в Китае. Когда Чжан Ян не мог обнаружить какую-либо странную активность возле себя, Сунь Синьюй, никогда не теряющий бдительности, это удавалось. Разумеется, поскольку Сунь Синьюй сама была вором, она обладала гораздо лучшим пониманием того, как работают воры и как они могут наносить удар истине. Однако противник Сунь Синьюй также оказался достойным бойцом. Несмотря на то, что он или она была поймана Сунь Синьюй, последняя в процессе этого также была ошеломлена. Никто не мог просто так сделать такое. Чжан Ян перевел взгляд на имя жертвы. К счастью, он или она не скрывал информацию профиля. Потерянная мечта, уровень 54, мужчина, бандит, династия Шен. Из всех людей, это был он, парень с большим ртом один. Чжан Ян цокнул языком. Потерянная мечта был довольно известным игроком в предыдущей жизни Чжан Яна. Он занимал 5-е место в топе воров Китая. Многие игроки придерживались мнения, что возможности потерянной мечты, по крайней мере, на одном уровне с Сунь Синьюй. Тем не менее у него был большой рот, и из-за своего поведения он потерял некоторую популярность, а вместе с ней и позиции в топе. Примечание Анлейта. 1. большой рот. В Китае есть другой способ описать человека, который не может сохранить секрет. Также этот термин может использоваться для описания людей, любящих сплетничать или громко говорить. В данном случае, потерянная мечта относится к тому типу, который не умеет хранить секреты и обожает сплетничать. Глава 252.1. Пари. По слухам, потерянная мечта был сыном чиновника. В реальной жизни его отец был высокопоставленным чиновником провинциального уровня. Этот человек обладал двумя особенными причудами. Во-первых, он никогда не мог держать свой рот на замке. Во-вторых, он был игроком. Не из тех, что играют в казино, но тот, который никогда не отступит от мелких ставок и вызовов. Поговаривают, что однажды он принял вызов от своих друзей, согласившись пойти в гей-бар, чтобы подцепить там парня. В конце концов, он не отступился, превратившись в неистового гомосексуалиста, направляющегося прямо в самый большой гей-бар города. Однако там, где он меньше всего этого ожидал, он встретил сына другого провинциального чиновника. В том же баре, зная, что потерянная мечта был большим ртом, тот быстро подошел к нему, умоляя никому об этом не рассказывать. Если бы сохранил этот секрет, он бы посоветовал своему отцу отца потерянной мечты на должность лидера провинции. Однако, в конце концов, потерянная мечта, вернувшись, посеял хаос новообретенной новостью. То, что последовало за этим, было разрастающейся враждой между двумя нейтральными чиновниками. Потерянная мечта разрушил мечты собственного отца о повышении. Вот до какой глупости был болтлив потерянная мечта. Тем не менее никто не мог отрицать, что тот обладал определенной глубиной понимания, когда дело доходило до игры за вора. Как еще он мог быть включен в топ-10 лучших воров? Тот факт, что он смог оглушить Сунь Синью и одновременно с ней, не позволив противнику взять верх в бою, доказывал его способности. 4 секунды засады подошли к концу одновременно, Сунь Синью и потерянная мечта, оба взмахнув левыми руками, исчезли с пуфом, входя в режим скрытности. Однако, как только оба вошли в скрытность, эти двое тут же появились. Только на этот раз Сунь Синьюй смогла одержать верх. Ее засада на потерянную мечту была успешной, поэтому она не получила никакого статусного эффекта. Чжан Ян снова мысленно ее похвалил. Ранее, когда оба одновременно активировали засаду, система была сбита с толку, хотя Сунь Синьюй активировала свой навык на миллисекунду быстрее, поскольку разница в кадрах эффекта была равна 1/100 секунды. Система не смогла определить, кто из них активировал засаду первее, из-за чего оба были ошеломлены. Однако, после того, как время действия эффекта первой засады подошло к концу, Сунь Синьюй была на кадр быстрее, чем потерянная мечта, быстрее активируя скрытности засаду во второй раз. Именно поэтому ее атака оказалась успешной и, попав по потерянной мечте, ошеломила его. Хотя доли секунды были всего лишь кратким мгновением в огромном потоке времени, они имели огромное значение в таких критических ситуациях. В этом случае Сунь Синьюй вышла победителем. Когда сталкиваются два игрока-вора, тот, кто первым выполнит комбо-засада удар в почку, безусловно, выйдет победителем. Это, конечно, при учете, если снаряжение примерно одинаковое, а в случае с Сунь Синьюй оно могло быть только лучше, чем у потерянной мечты, и ни в коем случае слабее. Вот почему смерть потерянной мечты была предопределена, когда тот был ошеломлен Сунь Синьюй. Шуш, шуш, шуш. Кинжалы в руках Сунь Синьюй мерцали, отражая свет, падающий на них, когда лезвия летали с невероятной скоростью. Каждый удар был настолько сильным и быстрым, что он отнимал много жизней у потерянной мечты. Поскольку скорость атаки кинжалов была невероятно высокой, наносимый ими урон был не очень высок. Вор будет находиться в невыгодном положении, когда он или она столкнется с боссом с высоким показателем защиты или игроками-танками. Никогда нельзя полностью раскрыть потенциал парного оружия. Однако, когда вор сталкивается с нетанком в ПВП, особенно, если он убийца, то у врага почти нет шансов. Этот класс специализируется на ПВП. Кубик льда, не убивай его. Чжан Ян закричал как раз вовремя, не давая Сунь Синьюй нанести последний удар, который должен был убить потерянную мечту. Сунь Синьюй, обернувшись, взглянула на Чжан Яна, после чего, заскользив по полу, вернулась к своей группе, убирая кинжалы в ножны на талии. Фух, этот, скажем вам, что вы, леди, просто суперсильны. Этот молодой мастер никогда не встречал никого, кто смог бы его одолеть. Потерянная мечта восстановил свою скорость, оправившись от удара в почку. Повернувшись, показал Сунь Синьюй большой палец вверх. Однако этот молодой мастер недоволен всего лишь одним боем. «Давайте, может, сразимся еще раз?» Чжан Ян рассмеялся. «В таком случае, давай заключим пари, ты не сможешь выиграть ни одного из нас четверых». Потерянная мечта разозлился. «Извините этого молодого господина. Некоторое время назад он недооценивал своего врага. Но теперь, когда этот молодой мастер готов, он не проиграет еще один бой». Чжан Ян сделал вид, что важничает. «Ну что ж, если у тебя не хватает смелости, чтобы заключить пари. Простите». Потерянная мечта вскочил на ноги. Он явно был взбешен. «Хорошо, тогда давайте поспорим. Скажите, какое у вас желание?» Как рыбу в сети, Чжан Ян поймал в ловушку этого глупого надменного сукиного сына. Он ухмыльнулся. «Ты сможешь выбрать любого из нас. Если проиграешь, тебе придется присоединиться ко мне. Ха-ха, если этот победит, давайте подумаем. Этому молодому мастеру не нравится, когда за ним следуют мужчины. Тем не менее, он не против того, чтобы его называли молодым мастером потерянной мечтой», — сказал потерянная мечта, задрав нос. Чжан Ян, дернувшись, поднял бровь. С улыбкой на лице он сказал: «Я согласен. Пожалуйста, выбирай противника». Потерянная мечта, расхаживая взад-вперед, изучил каждого из них. Это только что сразилась с этим красавчиком, поэтому этот молодой мастер не будет беспокоить ее некоторое время. «А ты, хранитель, этот молодой мастер не боится сражаться с вами, однако он не хочет сражаться с пустым черепашьим панцирем. Этот молодой мастер не любит использовать в своих интересах бедных дам, поэтому не будет драться со священником. Остается только берсерк. В конце концов, этот ублюдок не был идиотом. Несмотря на то, что он признал, что проиграл Сунь Синью из-за излишней самоуверенности, на самом деле он боялся ее, поэтому не хотел прямого реванша. Однако он не выбрал Ханинь Сюэ. Это доказывало, что у потерянной мечты была некоторая гордость, поскольку вор обладал исключительной силой в сражениях против тканевых противников. «Наваляя ему по заднице, соплячка», — сказал Чжан Ян. «Разумеется», — хихикнув, Вэй Янер, выходя вперед.